В 1122 году он был потребован к ответу на собор в Соассоне. Его сочинения были осуждены, и ему было велено отказаться от преподавания и жить в монастыре святого Дионисия. Далее читаем. Вечно в раздумье мистический Бернард понял опасность, которой грозила церкви учение Абеларда. В чем же заключалось это учение? Абелард не ограничивал откровение одним Ветхим и Новым Заветом. Он искал следы этого откровения в Платоне, Аристотеле. Все народы, по его мнению, призваны к блаженству. Но он говорит, что Спаситель пришел в мир не по необходимости для спасения прошедших поколений, но чтобы открыть новое будущее. В нравственном учении Абеларда были также стороны, резко противоположные католической церкви. Известно учение католической церкви о подвигах благочестия, оно весьма важно. Абелард учил, что грех заключается не в наклонности, не в совершении греха, потому что совершение может быть мысленно. Он признает грехом только сознательное совершение поступка. Тогда остановил его на этом пути голос святого Бернарда, и Абелард должен был оставить свою обитель и укрыться на севере, в Англии. Он укрылся в монастыре святого Гида. Здесь он хотел вести жизнь тихую, но встретил напротив здесь монахов развращенных. Его попытки восстановить нравственность в монастыре были неудачны. Они кончились покушением монахов на его жизнь, он должен был бежать. Такова была жизнь Абеларда в 1140 году. Об Абеларе смотри Сидорова, очерки по истории ранней городской культуры во Франции, Москва, 1953 год. Теперь скажем о римском праве. Его изучали не только те, кои посвящали себя судебной деятельности, оно вошло разрушительным образом в жизнь средних веков. Юристы поставили идеал римского права в противоположность с идеалом феодального права. Мы видели в XIV столетии людей, кои судят тамплиеров и так далее, и добивают средние века. Это римские юристы. Когда умирал король, его преемник обыкновенно выдавал его советников на жертву народной ненависти. Их обвиняли, их казнили. Новый король набирал новых советников, кои ждали той же участи. Мы иногда улыбаемся простоте этой науки, но нельзя не удивляться этим великим людям, коим приобретение науки стоило труднее, чем нам, и кои так резко отличались живым интересом. Неопубликованные лекции. Лекция 16. Мы остановились на состоянии Галлии в эпоху завоевания ее франками. Мы знаем, что франкскому владычеству в Галлии предшествовало занятие частей этой почвы вестготфами и бургундами в первой половине V столетия, основавшими здесь могущественное государство. Государство бургундов занимало нынешнюю Бургундию, Франш-Конте и западную часть Швейцарии, Швейцарию Романскую. Государство вестготфов распространялось до самых берегов Луары с юга благодаря упадку Западно-Римской империи, блестящим личностям кунигов и, наконец, особенному мужеству и талантливости вообще готфского племени. Следовательно, завоевание Галлии франками не было чем-либо новым и неожиданным. Франки давно уже сидели в римских провинциях на берегу Рейна левом и в 451 году заняли их теперь до Соны. Мы видели уже, в каком состоянии находились различные классы вообще римского и галло-римского народонаселения, и что такое были римские курии. Когда бургунды и вестготфы заняли восточную и южную часть Галлии, они нашли эти римские учреждения здесь господствующими. Они пришли не в качестве врагов империи, а как императорские генералы и войска, служившие империи, и, следовательно, они стали к прежним жителям не во враждебных отношениях, а в отношении зависимости к императору, как его наместники. И эта идея сообщила им много власти и узаконила их обладание провинциями. Подробнейшая история V столетия не входит в состав нашего курса, хотя это предмет весьма важный и любопытный.